Глава 30. Привет. Роберт подошел к ней. В его глазах было что-то новое. Не просто благодарность или восхищение, а что-то более глубокое, первобытное, отчего у Милы перехватило дыхание. «Ты невероятная!» — повторил он тихо, и в этом слове теперь все звучало иначе. Он протянул руку, убрал прядь волос с ее лица, коснулся пальцами ссадины на щеке. Мила вздрогнула не от боли, а от его прикосновения. Оно обожгло, как электрический разряд. «Роберт!» — начала она, но он не дал договорить. Он поцеловал ее, не так, как прежде, осторожно, пробуя, а по-настоящему, глубоко, требовательно, будто ждал этого момента всю жизнь. Мила ответила, забыв про все, про драку, про чай, про разгромленную кухню. Остался только он, его губы, его руки, его запах. Роберт оторвался от нее на секунду, посмотрел в глаза. «Ты точно хочешь? Можем не спешить». «Не смей останавливаться», — выдохнула Мила. «Только попробуй». Он усмехнулся, подхватил ее на руки. Легко, будто она весила не больше пушинки. Мила обвела руками его шею, прижалась щекой к его плечу, сердце колотилось, выпрыгивая. Он нес ее через гостиную, мимо панорамных окон, за которыми сиял огнями ночной город. Мила смотрела на его профиль, четкий, мужественный, с легкой щетиной, которая уже начала пробиваться к вечеру. «Красивый!» «Ее!» Спальня Роберта оказалась огромной. Мила успела заметить только кровать с темным шелковым бельем, приглушенный свет торшера в углу и картину над изголовьем, что-то абстрактное в сине-золотых тонах. Роберт опустил ее на кровать, навис сверху, опираясь на локти. «Ты как?» — спросил он хрипло. «А, замечательно!» — ответила Мила, глядя ему в глаза. «А ты?» Вместо ответа он снова поцеловал ее, медленно смакуя, будто пробовал дорогое вино. Его руки скользнули по ее телу, находя пуговицы, молнии, застежки. Мила помогала, избавляясь от одежды, и одновременно пыталась расстегнуть его рубашку, путаясь в пуговицах от нетерпения. «Торопишься?» — прошептал он ей в губы. «Тороплюсь», — призналась она, — «очень». Он рассмеялся тихо, довольно, и помог ей. Одним движением стянул рубашку через голову. Мила провела ладонями по его груди, горячей, гладкой, с твердыми мышцами под кожей. «Ты красивый», — сказала она просто. «Ты тоже», — ответил он, глядя на нее. Его взгляд скользнул по ее телу, вспыхнул тот самый огонь, от которого у нее под ложечкой заныло сладко и тревожно. Дальше были только ощущения, кожа к коже, дыхание к дыханию, его губы на ее шее, на ключицах, ниже, ее пальцы в его волосах, ее тихие стоны, которые она не пыталась сдерживать. Он был нежным и одновременно настойчивым, изучал ее тело как самую дорогую вещь в своей коллекции, внимательно, бережно, с благоговением. «Ты дрожишь», заметил он, останавливаясь на мгновение. «Это не от холода», — выдохнула Мила. «Я знаю». Он вошел в нее медленно, плавно, давая привыкнуть, подстроиться. Мила выгнулась навстречу, обхватила его ногами, притягивая ближе. Кровать, шелк белья, его дыхание, ритм, который становился все быстрее, все отчаяннее. «Роберт», — прошептала она, — «я здесь», — ответил он, — «я с тобой». Она чувствовала, как напряжение нарастает, как тело превращается в тугую струну, как где-то глубоко зарождается взрывная волна. И когда она, наконец, накрыла ее с головой, Мила закричала, не сдерживаясь, не стесняясь, навзрыд от счастья. Роберт последовал за ней, сжимая ее в объятиях так, будто боялся потерять. Они лежали в темноте, переплетенные, разгоряченные, мокрые от пота. Мила уткнулась носом ему в плечо, вдыхала его запах мужской, чуть терпкий, долгожданный. Роберт гладил ее по спине, выписывая пальцами замысловатые узоры. «Я не ожидал», — сказал он тихо. «Чего?» «Что так будет, что ты, что мы...» Он запнулся, подбирая слова. «Я не верил, что так будет со мной». Мила подняла голову, посмотрела на него в полумраке. «Бывает», — сказала она. «Иногда случаются чудеса». «Ты веришь в чудеса?» «После сегодняшнего дня, да», — она улыбнулась. «Подумай сам, я нашла черепаху. Ты нашел меня. Драка с твоей бывшей, чай в лицо. А теперь это. Это не может быть просто совпадением». Роберт усмехнулся, провел пальцем по ее губам. «Думаешь, эта черепаха нам передает привет?» «Абсолютно точно», — серьезно кивнула Мила. «Она лежит сейчас в ящике и довольно улыбается своей черепашьей улыбкой. Типа, ну, наконец-то, а то я уже заждалась, пока эти двое перестанут тупить». Роберт рассмеялся, громко от души запрокидывая голову. Мила смотрела на него и думала, что никогда не слышала такого смеха, свободного, счастливого, беззащитного. «Ты необыкновенная», — сказал он, отсмеявшись. «Со мной давно никто так не смеялся». «Значит, я буду чаще тебя смешить», — пообещала Мила. «Правда, если только самой будет смешно». «Я хочу просто лежать и чувствовать тебя рядом». «Я никуда не уйду», — прошептала Мила. «Я знаю». За окном сиял огнями ночной город. В спальне было тепло и темно. Им обоим казалось, что время остановилось, что этот момент продлится вечность, что ничего плохого больше не случится никогда. «Наивные! Впереди был еще архитектор и черепаха, и разборки, и опасность. Но сейчас в эту минуту они были просто двое. Мужчина и женщина, нашедшие друг друга вопреки всему». «Знаешь, что я подумал?» — спросил Роберт сонно. «А что?» «Если бы не эта черепаха, мы бы никогда не встретились». «Ага, если бы не эта история со зданием», — добавила Мила, — «ты мог бы...» «Не мог», — твердо сказал он, — «потому что я бы тогда тебя не нашел. Или нашел, но слишком поздно. Судьба, Мила, она существует». «Судьба», — повторила она, — «или черепаха». «Одно другому не мешает». Мила прижалась теснее и положила голову ему на плечо. «Завтра трудный день, если честно. Надо думать, что делать с архитектором». «Давай попробуем поспать», — шепнула она. «Но только если ты обещаешь, что утром я проснусь в твоих объятиях». «Обещаю», — сказал он, и в его голосе было столько нежности, что Мила непроизвольно ущипнула себя за бок. «Да, не снилось». Она закрыла глаза, чувствуя, как его дыхание выравнивается, как рука на ее талии тяжелеет. Засыпая, она подумала: «Интересно, а черепахи видят сны? И снится ли им, как они меняют человеческие судьбы?» Ответа она не узнала, но ей показалось, что откуда-то издалека, из какого-то неведомого места в пространстве, донеслось тихое одобрительное сияние. Зеленое, теплое, уютное. Черепаха явно была довольна.